Одним словом, Фридолин здесь на земле мечтал о барсучьем рае. Легче всего было бы углубиться в буковый лес и прогнать матушку Фредизинхин из старой лисьей норы. Но Фридолину разонравился буковый лес. Не хотел барсук делить его с ненавистной лисой. Потому-то он и решил покинуть место своего детства, побродить по белу свету и поискать счастье на чужбине. «Где-нибудь да найду я барсучий рай», — думал он. Глава третья. Удивительная встреча Фридолина с коровой Розой. Первое знакомство с некоторыми представителями семейства Диценов. Грустно опустив хвост, барсук Фридолин брел по лесу. Да, нелегко покидать любимые места. И такая разобрала его досада, что он разозлился даже на собственный хвост. Барсук очень хорошо даже разглядел, какой он роскошный хвост был у лисы. И сейчас он, бредя по лесу, жаловался создателю. И как же он мог? Думал он, лязгнув зубами вслед лягушки, которая спаслась отчаянным прыжком прямо в болото, что, разумеется, никак не улучшило настроение Фридолина. «Но как же мог наш создатель, — спрашивал себя барсок, — этому негодяю-бандиту подарить такой прекрасный хвост? Неужели правда, что в этом мире зло вознаграждается, а добро наказывается? Разве не жил я тихо и мирно, скромно добывая свое пропитание? Разве не содержал я в чистоте дом свой, а все остальное время предавался сну, как и положено нашему брату? И нате, является такой вот бездомный бродяга, выгоняет меня из моей же норы и еще хвастается, какой у него, видите ли, красно-рыжий хвост, какие тонкие сильные ноги и зеленые, сверкающие огнем глаза. Будь наш создатель хоть чуточку справедливее, он бы всей лисьей красотой наделил бы меня, а бессовестному нахалу отдал бы мои короткие лапы и мою скромную шкурку. Но нет правды в этом мире, и сколько же горя еще выпадет на мою долю, пока я найду себе спокойный уголок. Так рассуждал барсук Фридолин, покидая родной боковый лес. При этом он совсем упустил из виду, что если бы создатель всех животных на земле подарил бы барсуку и быстрый бег, и красный мех, и зеленые глаза лисы, то это был бы уже не барсук, а лиса со всеми столь ненавистными Фридолину повадками. Ведь Фридолину очень хотелось в образе лисы вести жизнь барсука, но такого на свете не бывает. К тому же Фридолин совсем позабыл, что не такой уж он благородный и смирный. Разве не он прогнал родную мать из норы? Разве не он в поисках корма лишал жизни тысячи жуков, червей, лягушек, а то и птенцов, выпадавших из гнезда? А сколько пчелиных, осиных и шмелиных гнезд он разорил, прельстившись сладким метком? Словом, Фридолин не имел никакого права ругать лисенка, и барсук, и лиса оба жили по законам природы. И уж совсем неразумно было обвинять весь мир в том, что каждое животное было таким, каким оно было, потому-то барсук был барсуком, то есть животным, которому дороже всего мирная жизнь и одиночество, и, по правде говоря, ничем другим он и не хотел бы быть. Мало-помалу Фридолин выбрался из родного леса и теперь брел по полю, приближаясь к усадьбе, где жила собака Аста. От пережитых волнений он почувствовал мучительный голод и потому решил проведать знакомый огород. Но ветер, надо сказать, был неблагоприятным. Он уже донес до овчарки запахи барсука, и та стала рваться с цепи. Однако в эту ночь Фридолину и собачий лай был нипочем. Прежде всего, ему надо утолить голод. Луна, весело поблескивая, глядела с неба на одинокую усадьбу, рвущуюся из цепи рыже-черную овчарку и уплетающего морковь барсука. Но сегодня Фридолину морковь показалась деревянной, горошек горьким и ничуть не сочным. Все ему было не по вкусу. Несколько утешили его 2-3 улитки, найденные среди листьев давно уже обобранной клубники. Но цветная капуста опять была нехороша. Даже огорода своего эти двуногие не умеют содержать в порядке.